6. Накануне 1 сентября Ринтен долго не мог заснуть. Проснулся он от испуга, опоздал. Все в пологе спали. Ринтен высунул голову в чотаган и посмотрел на ходики, висевшие на стене. Часы деловито тикали. Неутомимый маятник ходил взад-вперед, и все же Ринтен не знал, рано ему идти в школу или он уже опоздал. Мальчик наскоро оделся, натянул сшитую матерью новую рубашку и вышел на улицу. Ноздри защекотал свежий морозный воздух, который бывает в раннее утро осенью, когда кончились дожди, вода в лагуне дымится морозным паром, и со дня на день ожидается первый снег. Судя по положению солнца, было еще рано. На улице ни души. Пробив ковшиком ледяную корку в ведре, Ринтен налил в тазик воды. Отныне Ринтену предстояло каждое утро мыться. Он намылил руки, размазал пену по лицу, а затем сполоснулся. Умываться по-настоящему Ринтена научил отчим. Сам Гавинто, кроме мытья лица, чистил щеткой с белым порошком зубы. Однако над этим смеялся даже молчаливый дядя Кмоль и советовал брату заодно мыть язык с мылом и вешать его на веревочку для просушки. После умывания Ринтен занялся своей сумкой. Сумка была сшита бабушкой из нерпичьей кожи, украшена вышивками из разноцветного бисера и белого оленьего волоса. Ринтен еще раз проверил, все ли было там на месте. Тетради, карандаши, резинка. Маловато. Вот у его двоюродного брата Теркенто, ходившего в 7-й класс, сумка прямо лопалась от книг. Время тянулось медленно, хотя проснувшиеся птички уже звонко щебетали над ручьем. Кто-то звякнул ведром на краю стойбища, а на другом конце закашлялся старик. Громким лаем отозвались на кашель собаки. Ринтен сел на камень лицом к солнцу и прислонился к яранге. Лучи били прямо в лицо, и Ринтен зажмурился. Ринтену показалось, будто его изнутри толкнули. Он вскочил на ноги. Солнце уже высоко стояло в небе. Над крышами яранг и трубами домов стлался дым. По улице бегали собаки. В яранге за стенкой слышался глуховатый голос дяди Кмоля. Ринтен вбежал в ярангу и схватился за сумку. «Ты куда так рано?» — остановил его дядя Кмоль. «Не спеши, попьешь чаю, ну тогда и пойдешь». Ринтен все еще нерешительно топтался у входа. Он взглянул на ходики, и хотя это не дало ему точного представления о времени, все же немного успокоило. Из полога выглянула бабушка, а вслед за ней показались лохматая голова отчима и разрумянившееся от сна лицо матери. Началось утреннее чаепитие. Обычно Ринтен долго тянул из блюдца чай, чтобы съесть побольше сахара. Но на этот раз он одним духом опорожнил блюдце и заторопился. Напрасно дядя Кмоль, отчим и мать доказывали, что до начала занятий, по крайней мере, еще часа полтора. Ринтен спешил. На занятия он не опоздал, но многие пришли раньше его. На завалинке дремал Акай, рядом сидел сын пекаря Петя. С матерчатой сумкой через плечо стоял Коля, единственный среди улакских ребят, носивший русское имя. Отца его звали Авой, и при соединении его имени с именем сына получалось смешное слово «Авай Коля», то есть «дырявая постель». Так его и дразнили ребята. Черноглазая девочка по имени Йо-О, что означало «ветер», «буря», от нетерпения кидала камни в ржавую консервную банку. Характер этой девочки вполне соответствовал ее имени. Йо-О была сильная, быстрая, неутомимая и пользовалась уважением среди мальчиков. Высокая ватваль от смущения сосала палец. Здесь были и ребята, ходившие в школу не первый год, но соскучившиеся по ней залито. Они с уважением рассказывали новичкам о школе, об учителях. Когда Ринтен подошел, дремавший на завалинке Акай открыл глаза и сказал: «Я пришел первым». Он это говорил каждому. Авай Коля хвастался своим новеньким вельветовым костюмом и предлагал всем послушать, как попискивают при ходьбе его брюки. Зик-зик-зик. Авай Коля уже вспотел, а желающих послушать скрипучие штаны было много. И бедняга, не останавливаясь, все ходил вокруг школы. Подошли старшеклассники в пионерских красных галстуках, а у Теркенто, двоюродного брата Ринтена, поблескивал на груди алый значок «Ким». Несколько раз мимо ребят прошел школьный истопник Теютин, неся ведра с углем. Новички провожали его взглядами, полными уважения. Они уже знали, что дядя имел право входить в школу в любое время, никого не спрашивая об этом. Сам Теютин считал свою работу куда выше охоты на зверя, а относительная близость к просвещению давала ему основания думать, что его ум намного выше ума простого охотника. Такое высокомерное отношение к другим заставляло охотников презрительно называть его «соленой собакой». Пришли и брат с сестрой, близнецы Миленберги. Их отец, по национальности немец, работал водовозом на полярной станции, а жена его, чукчанка Мину, в пошивочной мастерской колхоза. Миленберг плохо говорил по-русски. Жена с ним разговаривала по-чукотски. И поэтому дети знали только один язык — чукотский, хотя носили русские имена. У Нади в волосах алел красный бант, а у Володи из кармана торчал кончик белого носового платка —